Глава 5. На полигон для магических поединков, расположенный на окраине Двора Чудес, я прихожу без опоздания. Я прекрасно понимаю, что уйти мне не дадут. Кто хотя бы раз попал в лапы паука, тому не выбраться. Но попытаться стоит. Ледяной не выжил. Сегодня в академию прибыли его родители. Отец – помощник министра магии. А мать возглавляет попечительский совет нашего госпиталя. Вот почему скрыть истинную причину смерти ректору не удалось. Мне бы хотелось послушать, как он будет объяснять, где их сын мог получить смертельное проклятие. Предыдущие смерти студентов из менее родовитых семей удалось замять. «Наиля, не ждал тебя сегодня», — удивляется моему появлению Буйвол. «Так, моя смена сегодня, Жак». Называю его по имени я. Никто больше не знает, как зовут Буйвола на самом деле. Я здесь тоже с кличкой, как породистый пес. Меня зовут Лиса. Это прозвище дал мне Буйвол, когда заметил, что я выкручиваюсь из любых ситуаций. Я думал, что ты не придешь, и пауку так сказал. Он понял твое положение. Продолжает нести ахинею Буйвол. Но я понимаю, что это мой шанс выйти из преступного синдиката паука. Почему ты решил, что я не приду? Я решаю схитрить. У нас же договор. Я боюсь его нарушать. Буйвол усмехается. Ну ты лиса, Наиля. Не зря я тебя назвал лисой. Я от нетерпения аж приплясываю. Ну уже давай, Жан. Не тяни кота за хвост. «В академию пожаловал лорд-дознаватель», — говорит Буйвол. «Ничего себе. Значит, этим делом заинтересовался император. Мне стало нехорошо. Я прислонилась к стене. Лорд-дознаватель руководит всеми магами-дознавателями в империи. Лично он берется только за те дела, которые интересуют императора». «Ты присядь, приди в себя», — искренне заботится обо мне Буйвол. И давай-ка дуй обратно в академию. Я не верю в свою удачу. Неужели я смогу освободиться из паутины короля преступного мира империи? Светлые боги мне в помощь. Я поднимаюсь, ноги еле держат. Но я радуюсь тому, что почти свободна. Только ты смотри там, лиса, языком не болтай. Угрожающе говорит Буйвол. Паук не любит слишком разговорчивых. Я знаю, на что способны люди-паука. И меньше всего на свете я хотела бы его разозлить. Кому я буду болтать? Сам подумай. У меня дрожит голос от страха. Я опять присаживаюсь. Идти пока не могу. Буйвол тоже, только на вид этакий добрый дядюшка. Улыбается, подбадривает, но, не моргнув глазом, свернет шею. Я даже пискнуть не успею. Ну как кому, лисонька? Теперь его голос почти нежен, и от этого становится еще страшнее. Тебя же будут допрашивать ректор и лорд-дознаватель. Вот и помни всегда, где заканчивают свои никчемные жизни болтуны. У меня во рту пересохло. Хочу ответить, и не могу. Словно колючек в рот набрала. Буйвол, видимо, понял, что со мной творится, и подает мне стакан воды. Я беру его дрожащими руками и подношу ко рту. Вода расплескивается по дороге, а зубы стучат о стакан. Отдаю стакан обратно и киваю в знак благодарности. Некоторое время сижу молча, прихожу в себя. Когда я соглашалась на предложение хорошо заработать с помощью своей специальности, не думала, что попаду в преступный синдикат. Ни о чем, кроме заработка, не думала. Мне тогда это казалось какой-то игрой, за которую еще и деньги платят. Какой же дурой я была. Осознала всю серьезность положения тогда, когда погиб первый ученик академии, которого тоже привлекли легкие деньги. Легких денег не бывает. Просто за красивые глазки тебе не будут платить большие деньги. Где большие деньги, там большие риски. Рискуешь свободой, жизнью, карьерой. Да чем угодно. Почему я сразу об этом не подумала? В поединках участвовали не только ученики Академии, но и другие маги. Вот только учеников было больше. Они легко соглашались. Каждого было чем зацепить. И вот за 2 месяца уже 5-й труп. Несчастные случаи или убийства. Я не знаю. Светлые боги свидетели, и не хочу знать. Почему они должны меня допрашивать? Я напряжена, и голос срывается. Буйвол, напротив, спокоен. Словно не его жизнь и жизнь его хозяина зависят от работы лорда-дознавателя. «Так ты же распознала смертельное проклятие?» Удивляется он. «Точно. Как же я забыла. Я же получила отлично за его распознание. Тогда расскажу, что знаю о проклятии». Говорю я, усиленно стараясь не сорваться в истерику. «Меня же о нем будут спрашивать?» Я с надеждой смотрю на Буйвола, а он на меня, как на неразумное дитя. «Лиска, но откуда я знаю, о чем тебя будут спрашивать?» Успокаивает он. «Ты, главное, не паникуй. Паук считает, что тебе пока не нужно здесь появляться». Я судорожно киваю, а Буйвол отрывисто спрашивает. «Откуда появилось это проклятие?» «Его мог наложить только некромант. Я становлюсь увереннее, когда нащупываю почву под ногами. Делюсь известной мне информацией». Буйвол почесал бороду. «Его сложно наслать?» «Кого его?» «Туплю я». «Проклятие это. Мне надо знать, как оно действует». Расспрашивает Буйвол. «Мгновенно или нужно время на подготовку?» «Я мало знаю о родовых смертельных проклятиях. Могу сказать только одно. Магия некромантов требует подготовки. Проклятия могут накладываться мгновенно». «И с ней не стало», — усмехается Жан. «Все равно спасибо, Наиля. Теперь беги в академию и про нас молчок». Киваю и все же решаюсь спросить. «А студентов с Академии предупредили, что они не участвуют в боях?» «Обижаешь. Сразу же. Нам проблемы с лордом-дознавателем ни к чему». Я облегченно вздыхаю. «Значит, Дерек предупрежден. Хвала светлым богам». «Откуда появился некромант?» Задаю последний мучивший меня вопрос. «Вот и нам бы это очень хотелось знать», — отвечает мне Жан Буйвол. «Паук ведет свое расследование».